Первое послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам. Заметьте, что оба послания к этой церкви заметно отличаются по своему содержанию от других посланий великого апостола Павла. Апостол часто поднимается от мелких подробностей до возвышенного и вдохновенного красноречия. Коринф был городом портовым. Скопление всяких народностей было велико в нем. Языческая мораль была низкой. В этой церкви возникли разные трудности. Было очевидным, что только свет Евангелия Христова мог изменить этих людей к лучшему, поднять их на духовные высоты, в которых они безмерно нуждались. Кроме того, эти послания открывают всю глубину сердца апостола Павла, которое было любящим, долготерпеливым и полным надежды, что Дух Святой силен совершить новую жизнь в сердцах этих христиан, еще сравнительно молодых духовно. Окружение их языческим миром и моральным падением давало себя чувствовать. Апостол дал им почувствовать, что он получил власть от Господа Иисуса Христа поучать коринфян и обличать, если обстоятельства этого требуют, дабы ошибки их могли быть своевременно исправлены. Приступим более к подробному рассмотрению начальных подразделений этого послания. Вступление. Первая глава с 1 по 8 стих. Мы встречаем имя Сосфена, брата во Христе, которого имя упоминается в Деянии апостола в 18 главе 17 стихе. Раньше он был начальником синагоги, но потом, по-видимому, уверовал во Христа Иисуса как Мессию и Спасителя при помощи апостола Павла и, конечно, при участии силы Святого Духа, возродившего его к новой жизни. Когда апостол Павел во время третьего миссионерского путешествия по причине большого преследования отправился в Ефес, то, по-видимому, Сосфен также прибыл туда и продолжал помогать Павлу в проповеди Евангелия. Поэтому, когда Павел писал это послание в Коринф из Ефеса, он, естественно, с уважением упомянул имя Сосфена, который там находился с ним, приветствуя Коринфскую церковь. А о самых верующих в Коринфе он в приветствии говорит: «Освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Не упреками он начал это послание, а напоминанием их высокого положения во Христе. Второй стих. Святым. Что значит отделенным от греховного, морального разложения языческого Коринфа? Народу Божию, пишет он, теперь они иные люди, освобожденные от языческих поступков, от идолопоклонства и нечистот его. Он косвенно этим зовет их жить угодной жизни для Бога. В этом приветствии следует заметить благодарность Богу за верующих в Коринфе, потому что они получили благодать Божию, дарованную во Христе Иисусе. 4 стих. Павел постоянно пребывал в молитвах о них. Он радуется, что они обогатились всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в них. С 5 по 6 стих. Чудное это вступление в послание. В 8 стихе он выражает уверенность, что Христос утвердит их до конца, чтобы им быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Христиане в Коринфе слушали эти начальные слова послания, несомненно, приготовились выслушать со вниманием и уважением все послание. Какая мудрость апостола! Он приготовил их сердца для принятия наставлений и увещания, которые он имел в виду передать им. В дальнейшем следовали слова трудные, даже обличение за проступки пред Богом, а также и ободрение, что Господь силен помочь им поборать все искушения. Как раньше мы упомянули, апостол сохранил тактичность. Он не начал с вещей отрицательных, не обличил их за споры и грех, какой вошли в их среду. Он напомнил, кому они принадлежат духовно, и что силен Бог сохранить во Христе Иисусе. Воистину, премудрость и любовь наполняли сердце апостола, когда он писал это послание по вдохновению Святого Духа. И только со стиха 10 1 главы апостол Павел начинает касаться больного вопроса и причины их разногласий. 1 глава с 10 стиха по 6 главу 20 стих. Плотские проявления среди них были весьма опасными и печальными. Они призваны в общение со Христом, но не оправдали вполне этого призвания Божие. Что же случилось в этой церкви? Они начали спорить о делах руководства, и так началось разделение во мнениях. Апостол же умоляет их именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы они сохранили единомыслие, чтобы соединены были в одном духе и в одних мыслях. 10 стих. Апостол призывает церковь исправить положение стремлением к единству полному, сердечному, духовному, чтобы споры прекратились и рана зажила. Апостол Павел откровенно пишет им, что он получил эти тревожные сведения о домашних Хлоиных. Во избежание недоразумений и самооправданий апостол явно говорит, что сведения эти правдивы. Он не занялся методом уклончивым, неясным, но прямо сказал им правду, о которой коринфяне сами знали и не могли теперь защищаться и говорить, что «дорогой апостол, у нас все в порядке, все хорошо, были маленькие недоразумения, но тебе не следует беспокоиться чрезмерно». Пример апостола укрепляет и нас с вами, как поступать в подобных случаях. Откровенность, соединенная с любовью и заботой, помогает в таких делах. Вопрос руководства в церквах зачастую бывает и в наши дни источником разногласий и даже разделений. В то время также были склонности следовать за отдельными личностями. Аполлос был весьма популярен, красноречив. Вероятно, настоящий оратор, хотя и нуждался наставлениях в понятии Слова Божия. Вспомните, как Акила и Прескила помогли ему в познании Слова Божия, когда они встретились с ним. Он был кротким человеком, принял их наставления, конечно, он не искал главенства в апостольской церкви. Павел был основателем этой церкви, она разрослась, разные группы нуждались в руководстве, и на этой почве возникли трения. Одни восхваляли одного служителя, а другие иного. Но апостол Павел не желал, чтобы ему была отдана особая почесть, так как он основал эту церковь. Этот апостол Христа направлял их духовные взоры на Спасителя и Мессию, Господа Иисуса, чтобы во всем они следовали за Ним, и Он был их главою. Нарушение духовного общения с Ним – могло принести им большой вред. Не человек, а Христос должен был быть их источником силы духовной и премудрости. Себя самого Павел ставит на задний план, говоря, «Разве Павел распялся за вас?» Самые великие дары проповедников Евангелия исходят не от них. Это дарование Божие. Нам нечем хвалиться, только Христом одним. К ним принадлежит и дар речи, ораторские способности. Иные же получили дар управления народом Божиим, творением мира и единства Церкви. Целительные слова для таких переживаний находятся в 1 главе 17 стихе, где апостол Павел говорит, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Павел стремился к тому, чтобы Слово Божие имело проникающая в сердце силу, побуждала их веровать и следовать за Иисусом Христом, вручая Ему всю свою жизнь. Мудрость, философия Его времени и во все времена зачастую не допускает ум человека к простоте учения о спасении человека Богом во Христе Иисусе. Так он говорит в 1 главе 21 стихе. «Ибо когда мир своей премудростью не познал Бога в премудрости Божией, то угодно было Богом юродством проповеди спасти верующих». А дальше он пишет Коринфянам, что греки ищут мудрости, а иудеи чудес. В простоте проповеди Евангелия о спасении Божьем апостол Павел пребывал и об этом возвещал постоянно, что Бог во Христе открыл премудрость спасительную и единую. Заканчивается первая глава его чудными словами, что было как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Этими словами смирения и истинной премудрости апостол Павел увещевал верующих в Коринфе приостановить свои споры о руководстве, о величии провозвестников Евангелия. Аминь.